Екатерина Ромеро. Замуж за Крутого. Я сыграла опасную партию с криминальным авторитетом и потерпела крах. Теперь ход короля Прайда. И его игра будет без правил. Когда-то он любил меня, а теперь презирает. Я не знаю, что страшнее — быть просто нелюбимой Крутого или его женой.